Глава 17. В то время как сборы княгини совсем уже приходили к концу, губернский город посетил новый вельможа тогдашнего времени, граф Функендорф, незадолго перед тем получивший в нашей губернии земли и приехавший с тем, чтобы обозреть их и населять свободными крестьянами. Кроме того, у него, по его высокому званию, были какие-то большие полномочия, так что он в одно и то же время и хозяйничал, и миром правил. Бабушка, к дому которой никакие вести не запаздывали, слушала об этом новом лице с каким-то недоверием и неудовольствием. Я забыла сказать, что в числе ее разных странностей было то, что она не жаловала графов. По ее правилам, в России должны быть царский род, князья, дворяне, приказные, торговые люди и пахотные. Но графы, она говорила, что у нас из кони никаких графов не было, и она будто бы вовсе не знает, откуда они берутся. Говорят, графы стали, ну и бог с ними. Они мне не шьют, не порют, и я им не помеха. А только отчего им это так сделалось, я не знаю. Но что касается до графов с иностранными фамилиями, то этого она решительно и за титул не принимала. «Пустяки», утверждала она. «Совершенные пустяки. Это они и сами-то у себя это в насмешку делают. Графами называются. Вон Калиостро простой итальянец был, макаронник. И по всей Европе ездил фокусы показывать, да ужины с мертвыми давал, а тоже графом назывался». При таком воззрении понятно, что бабушка невысокого была осуждения и об этом графе Функендорфе, о котором ей рассказывали, как он грозен и строг, и как от страха пред ним в губернском городе все власти сгибаются и трепещут. «Что такое?» – говорила она. «Ну, положим, он и в самом деле знатный человек, я его рода не знаю. Но чего же бояться-то? Не Иван Грозный. Да и того сверх бога отцы наши не пугивались. А этот петербургский божок схватил батажок, а у самого, глядишь, век кратенький. Мало ли их едет с прищем, гремит колесом, а там смотришь самого этого боженьку за ноженьку, да и поминай, как звали. Страшен один долготерпеливый, да скромный, за того тяжко богу ответишь, а это само пройдет». Но Грозный для всех граф был отнюдь не таков по отношению к княгине. До нее один за другим доходили слухи, что он о ней очень любопытствует, и сам с величайшим почтением говорил о ней и с губернатором, и в дворянском собрании. «Что ему еще до меня?» – удивлялась княгиня и еще более удивилась, когда в один вечер Патрикей доложил ей о земском рассыльном, который приехал в Протазаново с письмом от губернатора. Бабушка распечатала пакет и прочитала, что граф желает ей представиться и просит позволения к ней приехать, в какой она назначит день. Княгиня отвечала, что она всякому гостю всегда рада и дня не назначает, но только извещает, что она вскоре едет в Петербург за дочерью и просит графа, если ему угодно у нее быть, то не замедлить. Между тем, ее, как бы по предчувствию, как-то беспокоило это посещение. Она зачастую видала у себя разных подобных башков из Петербурга и принимала их, как и всякого другого, а этот ей был почему-то особенно неприятен. Чуждая всякой спеси и всякой подозрительности, княгиня никогда не задавала себе вопроса, зачем к ней приедет тот или другой человек. Едет, да и только. Но тут у нее этот вопрос не шел из головы. «Что ему до меня?» – ломала она свою голову, супя свои красивые брови, и по целым часам думала об этом, глядя на играющих у ее ног на ковре маленьких князей. «Если так думать, что он хочет у меня купить крестьян на свод, то, во-первых, я не имею никакого права продавать их, потому что они детские, да и неужто я похожа на тех, что людей на свод продают? Если же ему, может быть, денег надо, так этого быть не может, чтобы он у меня занимать стал». И она опять взглядывала на детей и думала, не насчет ли моих детей он намерен коснуться. Только кто же посмеет в это вмешаться? Положим, у меня это случилось с девочкой. Но то ведь была девочка, там я могла еще уступить. Девочка в свой род не идет, она вырастет, замуж выйдет и своему дому только соседкой станет. А мальчики, сыновья, это совсем другое дело. На них все грядущее рода почиет. Они должны все в своем поле созреть, один за одним, протазановы, и у всех пред глазами, на виду, честно свой век пройти, а потом, как снопы пшеницы, оспевшие во время свое, рядами лечь в скирдницу. Тут никому нельзя уступать. Тут всякая ошибка в воспитании всему роду смерть. У княгини тогда уже были зрело обдуманные мысли, как она займется воспитанием сыновей и к чему их будет весть. Не дочь ли моя его, наконец, интересует? Добиралась княгиня и пошла рассуждать, что ведь они, где эти графы-то, любят цапнуть. Они все высматривают, где за русской женщиной поживиться хорошим приданым можно. Что же, это дело остаточное. Ему, говорят, всего 50 лет. По их суждениям, это нынче еще молод. А он, говорят, еще и впрямь молодец. И вдов, и здоров, и знатен. Что же, нынче такие браки с 16-летними невестами в Петербурге зауряд пошли. Гадко это, а чего доброго, это могло ему прийти в голову. И вдруг ей самой пришло в голову еще совершенно иное соображение. Соображение, ни одного раза не приходившее ей с самого первого дня ее вдовства. Она вздумала, что ей самой еще всего 35 лет, и что она в этой своей поре даже и краше, и притом втрое богаче своей дочери. 35 и 50 – это гораздо ближе одно к другому, чем 50 и 16. А как притом эта комбинация для графа и гораздо выгоднее, то не думает ли он в самом деле осчастливить ее своей декларацией? Мысль эта показалась бабушке столь ясную и логичную, что она стала верить как в неотразимый факт и ждала гостя в неспокойствии, за которое сама на себя сердилась. Чего в самом деле? Неужто она не знает, как она встретит всякий подход с этой стороны и чем на него ответить? Между тем, божок с перищем ехал и уже недалеко гремел колесом.